Глава 26. Любовь преграды все сметет, коль у двоих одна душа. Взаимностью любовь живет, не может тут служить заменой. Подарок самый драгоценный, ведь глупо же искать услад у той, кому они претят. Бернард Вентадорн, трубадур, коль не от сердца песнь идет. Итак, Ларинара, вы же что-нибудь запланировали? Принц сидел в кресле напротив и всей своей позой показывал, кто в доме хозяин. Не развалился, нет, все в рамках этикета. Но при этом во всей фигуре были видны властность и уверенность в себе. Видимо, подобным позам учат с детства. Да, ваше высочество, я предлагаю совместный завтрак с вами. Прогулку по парку и танцы. Если вы пожелаете, можно будет выбрать одну из девушек для данных мероприятий. И тогда все остальные до конца дня будут свободны. В ином случае это будут общие встречи. Это чтобы поближе познакомиться с претендентками? Именно так, ваше высочество. За завтраком вы сможете обсудить все от погоды до последних сплетен. На прогулке девушки продемонстрируют свое отношение к природе и, возможно, знание цветов и растений. Во время танцев вы видите пластику невест и умение держаться на людях. Это стандартное мероприятие? Да, ваше высочество. Мой опыт подсказывает мне, что начинать лучше с них. В дальнейшем можно будет внести любые коррективы. Хорошо, кивнул принц. Чем вы будете заниматься в это время? Следить за поведением невест, ваше высочество. Без присмотра свахи, думаю, девушки покажут себя не с лучшей стороны. Может быть, мне именно это и нужно. Опять мягкий взгляд и загадочная улыбка. «Боюсь, ваше высочество, в таком случае мои услуги вам не понадобятся. Не подалась я на провокацию». Обсудив с принцем время, я вернулась к себе и устало опустилась на постель. Я находилась во дворце первый день, а чувствовала себя полноправным обитателем местного серпентария, возглавляемого самим принцем. Ему однозначно что-то было от меня нужно. Понять бы еще, что именно. И почему выбрали именно меня? Ведь в столице, кроме услуг скромной свахи, существовали и другие способы познакомиться с невестами. Через полчаса подали обед. Молоденькая симпатичная служанка в белоснежной форме поставила большой круглый поднос на журнальный столик посередине комнаты. Выдрузила несколько блюд и с поклоном удалилась. Рыбный суп, мясо. Тушеная с овощами, каша по вкусу, напоминавшая овсянку. Я проглотила все. И довольно быстро. Не успела я выпить предложенный компот, как в дверь постучали. Ларинара. В комнату заглянули две служанки, испуганные и бледные. Ваш гардероб доставили. Куда? Недоуменно спросила я. В спальне ничего подобного не наблюдалось. А больше никаких комнат в моем распоряжении не было. Оказалось, было. Еще две. Двери в них обнаружились прямо в спальне. Очередная магическая уловка. Произнес определенные слова и пожалуйте в гардеробную. Другие слова и открылась дверь в личную ванну. И вот именно в гардеробную служанки оперативно перенесли мой гардероб. Я сама разберусь. Решительно качнула я головой, выпроваживая их из комнаты. В том, что вещи изначально принадлежали не мне, сомневаться не приходилось. У меня банально не хватило бы денег на такую роскошь. Все мои наряды в этом мире были скромными и подчеркивавшими мой статус незамужней, самостоятельной аристократки, не особо высокого ранга. Сейчас же передо мной в сумках и на вешалках сверкали и переливались различными цветами платья, юбки, блузки, цена которой каждой была больше моей зарплаты за год. «Вам не понравились подготовленные для вас наряды?» Вспомнила я слова принца и нехорошо прищурилась. «Подготовленные, значит?» Следующие несколько минут я методично перерывала сумки. Закончив, удостоверилась, что принц подумал обо всем, включая перчатки и нижнее белье, и, не сдерживаясь, смачно выругалась. «Вот же!» «Сволочь!» Как была в своем рабочем наряде, я выскочила из своей спальни. Мои работники. Вот кто мог мне помочь. Не снарядами, нет, с местью. Дортестер, уточнила Дриада, когда мы вечером собрались в моей гостиной для обсуждения завтрашнего дня. Но, Мариса, это довольно сложный танец. Тем лучше, пожалуй, плечами. Принц однозначно умеет его танцевать. А невестам пора учиться, если до сих пор не знают движений. «А ноги принца!» – прогудел тролль. «Переживет!» – отмахнулась я. Работники переглянулись между собой. «Принц у нас один!» – напомнила Горгулья. «А жаль!» – чуть не вырвалось у меня. «У него есть две сестры и брат. Младшие, правда. Но если что, будет кому наследовать трон. Потом. Ларинара!» Я прямо мотнула головой, показывая, что танец обсуждению не подлежит. «Завтра танцы. Послезавтра совместная работа над определенным проектом». В виде непонимания в глазах персонала я пояснила. «Будут или петь вместе, или рисовать. Да хоть вышивать. Дарина, не смотри на меня с таким укором. Ничего с ее высочеством не случится. Если он пару раз уколет себе пальцы, выживет и даже умом не тронется». Тролль скептически хмыкнул. Дарина покраснела.